Глава 11. Никто не проявлял никаких признаков беспокойства. Война есть война. Ни дождь, ни чуждое окружение, ни новое оружие, ничто не могло поколебать кочевников. Люди, атаковавшие космический корабль, лишь презрительно улыбались при звуках артиллерийского огня. Пока Аханг руководил переноской пороха, Темучин поднялся на башню, чтобы посмотреть на приближающегося противника. Вокруг свистели пули, в стены крепости ударяли ядра, но вождь неподвижно стоял на смотровой площадке. И только разглядев все, что хотел, спустился вниз и стал отдавать приказы своим людям. Езон вышел из склада последним и обнаружил, что в крепости остался только Темучин. «В эту дверь!» — приказал вождь, указывая на выход к опушке. — Там наши моропы. По моему приказу воины с порохом отступают к лесу, а остальные задержат солдат. — Сколько человек нас атакуют? — спросил Езон. — Много. Две полные руки, а может быть и больше. Иди, жонглер, солдаты уже близко. И в подтверждение его слов в узкие бойницы влетело несколько пуль, а за стеной послышались крики наступающих. — Как он сказал? — попытался сосчитать Езон, выходя из крепости. — Две полные руки. Рука — это все пальцы человека, 20. Полная рука — значит сотня. Такой счет у кочевников. А их осталось 23 человека, и то, если никто больше не погиб при штурме крепости. Так, 9 воинов несут порох. Езон при них, как специалист, остается 13. Против нескольких сотен? Принимать бой при таком неравенстве сил — это настоящее безумие. События тем временем стремительно развивались. Кочевники, назначенные Темучином носильщиками пороха, уже во весь опор мчались к лесу. С трудом взгромоздившись на моропа, Езон последовал за ними и успел миновать угол крепостной стены за минуту до появления первых солдат. 13 всадников яростно обрушились на противника. Оглянувшись, Езон увидел брошенные пушки и разбегающихся во все стороны солдат. Кочевники дрались отчаянно и не знали жалости к врагу. Но Езон уже въехал в лес, и ему пришлось отвлечься, чтобы увернуться от бьющих по лицу веток. Воины Темучина ждали его под деревьями. Вскоре послышался топот. И на пушке показались 7 моропов. На одном из них сидели 2 всадника. С каждой стычкой силы кочевников таяли. — Вперед! — приказал Темучин. — Обратно пойдете тем же путем, что и сюда. Мы останемся и встретим погоню, если она будет. В пути Езону пришлось худо. Раны, которые он не успел вовремя перевязать, болели и кровоточили. Сделать перевязку сейчас, сидя на горбатой спине моропа, он не мог, а как назло, аптечки под рукой не было, он не рискнул взять ее с собой. Когда отряд миновал разграбленную ферму, их догнал Темучин с остатками арьергарда. После этого Езон окончательно потерял ориентацию и впал в полубессознательное состояние. Туманный лес стоял вокруг стеной, все тропинки казались одинаковыми, но кочевники, руководствуясь природным чутьем, без труда отыскивали дорогу. Отряд упорно двигался вперед, хотя измученные моропы все время спотыкались, и только острые шпоры всадников не давали им остановиться совсем. Завидев реку, Темучин поднял руку. — Всем спешиться, — велел он. — Возьмите из сумок самое необходимое. Моропов мы оставим здесь. Идите по одному к берегу. И вождь быстро направился к реке, таща за собой ослабевшие животные. Езон, который от усталости и боли уже ничего не соображал, послушно слез с моропа, совершенно не понимая, зачем все это нужно. Доковыляв до берега, он увидел, что моропы куда-то исчезли. Все взял. — спросил Темучин, принимая у него узду и доставая нож. Езон кивнул. Вождь коротким ударом перерезал животному горло и, увернувшись от фонтана крови, столкнул моропа в воду. Машина не может поднять моропов. Оставить их у обрыва нельзя, иначе об этом узнают и поставят там охрану. Дальше пойдем пешком. Ты сможешь идти? — подозрительно спросил Тимучин, глядя на ногу Изона. — Конечно. Я прекрасно себя чувствую. Подумаешь, небольшая прогулка после нескольких бессонных ночей и сумасшедшего рейда. Идем, мы доставим в лагерь пороха, я покажу тебе, как надо делать взрывы, — напомнил он на всякий случай. Прогулка получилась не из приятных. Они не останавливались ни на минуту, и Изон совсем выбился из сил, хотя его и освободили от неприятной обязанности тащить ствол с порохом. Подниматься по скользкому склону оказалось невероятно тяжело. Нога страшно болела, а раны кровоточили при каждом движении. Изон упал. Воины безразлично прошли мимо и вскоре скрылись в пелене дождя. На вершине ближайшего холма появился Тимучин. Глянув на Изон, он потянулся за мечом. Изон заторопился, понимая, что если он сейчас упадет, то составит компанию моропам. Наверное, прошло очень много времени, прежде чем он наткнулся на сидящих в высокой траве кочевников. — Тимучин поднимается, — сообщил Аханг. — Ты пойдешь вторым. Каждый из первых 10 человек берет с собой ствол с порохом. — Отличная мысль, — пробормотал Изон, падая в мокрую траву. Дальнейшее он помнил довольно смутно. Когда спустилась веревка, на Изона надели упряжку, привязав к ней драгоценный ствол с порохом. На этот раз он уснул, как только начался подъем, а разбудили его уже наверху. Потом было еще долгое путешествие к лагерю. Подъехав к своему камачу, Изон не мог даже слезть с моропа. — Мета! — прохрипел он. — Помоги раненому ветерану! Мета выглянула из камача и в ужасе отшатнулась. Потом, взяв Изона на руки, она отнесла его в шатер. Случайные зрители были в полном восторге. — Тебе нужно что-то съесть, — строго сказала Мета. — Довольно пить. — Ерунда. Изон отпил из чашки и облизал губы. — Я потерял много крови и слишком устал, чтобы есть. Аптечка, кстати, то же самое показывает. — Аптечка также показывает, что тебе необходимо сделать переливание крови. — Ну, здесь это несколько затруднительно организовать. Я лучше буду пить много воды и есть каждый день свежую козью печенку. «Откройте!» — крикнул кто-то, нажимая на входной клапан. «Я говорю голосом Тимучина!» Мета сунула аптечку под шкуру и пошла к выходу. Гриф подобрал с пола копье и взвесил его в руке. В проеме появилось лицо воина. «Ты должен немедленно явиться к Тимучину, жонглер. Скажи ему, что я скоро буду». Воин хотел было возразить, но Мета схватила его за нос и вытолкала наружу, а затем снова завязала клапан. — Ты не можешь идти, — повернулась она к Изону. — У нас нет выбора. Рану мы зашили вручную, а с антибиотиками здесь никто не знаком. Думаю, все будет в порядке. Я вовсе не это имела в виду. Я знаю, что ты имела в виду. Но, к сожалению, тут мы ничего не можем поделать. — ответил Изон, прижимая к руке аптечку. — Я прекрасно понимаю, что потеряю годы жизни из-за этих стимуляторов, но надеюсь, что кое-кто это оценит. Когда он встал, Мета бросилась к нему. — Нет, ты не можешь идти! — воскликнула она, хватая его за руки. Изон осторожно освободился и нежно поцеловал ее. — Изон, мне это не нравится! Я ничем не могу помочь тебе. Можешь, но не сейчас. В данный момент я иду показывать Тимучину большой взрыв, а после этого мы сможем вернуться на корабль. Я скажу, что мы отправляемся за племенем пирян, и это будет чистая правда. Колесо судьбы вращается, фортуна нам улыбается, и скоро новый день взойдет над счастьем. От лекарств у него прояснилось в голове, настроение улучшилось, и он почти поверил в свои слова. Темучин ждал в своем шатре. По нему совершенно не было заметно, что всего несколько часов назад он вернулся из трудной и опасной экспедиции. «Взорви их!» — велел вождь, указывая на стволы с порохом в углу камача. «Не здесь и не все сразу, если ты только не замышляешь массового убийства», — ответил Язон. — Мне нужен какой-нибудь сосуд. — Тебе принесут все, что нужно. Темучин, видно, хотел, чтобы опыты с порохом хранились в тайне, и Язона это устраивало. Развалившись на мягких шкурах, он лениво грыз кусок жареного мяса, дожидаясь, пока доставит все необходимое. Вскоре принесли несколько пузатых глиняных горшков, и он выбрал один из них, маленький, с узким горлышком. Вытащив пробку из ствола с порохом, Язон осторожно пересыпал порох в горшок и затолкал туда кусок замши. Затем, приготовив в плошке вязкую смесь из навоза, воды и грязи, он замазал горлышко. Темучин стоял рядом и внимательно наблюдал за процессом создания нового оружия. «Мне говорили, что порох должен быть полностью закрыт», — пояснил Язон. «Если где-нибудь будет отверстие, оттуда вырвется огонь, и порох просто сгорит». «Как туда попадет огонь?» — нахмурился вождь. Язон взял большую иглу, которой сшивают шкуру для камачи. «Ты задаешь правильный вопрос. Вот смотри. Пробка высохла, и я могу проделать в ней отверстие. Теперь при помощи этой иглы я просуну в отверстие обрывок ткани. Я специально прихватил эту ткань из низины. Она пропитана маслом и должна хорошо гореть». Он взвесил глиняную бомбу в руке. «Думаю, можно начинать». Темучин вышел из шатра, и Язон с горшком в одной руке и с масляной лампой в другой последовал за ним. Перед камачем вождя было расчищено большое пространство, и воины сдерживали толпу любопытных. Пронесся слух, что Темучин проводит какие-то таинственные и очень опасные опыты, и сюда со всех сторон лагеря сбежались кочевники. Язон осторожно положил бомбу на землю и громко сказал: «Если сработает, будет сильный гром, дым и пламя. Некоторые знают, о чем я говорю». Поднеся лампу к фитилю, он дождался, пока ткань загорится, после чего быстро направился к камачу. Даже наркотики не могли заглушить его беспокойство по поводу успеха мероприятия, и опасения эти оказались не напрасны. Фитиль некоторое время дымил, а потом погас. Язон продолжал чего-то ждать, не обращая внимания на нетерпеливый гул в толпе. У него не было ни малейшего желания подходить сейчас к бомбе, она могла взорваться прямо ему в лицо. Лишь когда Темучин с грозным видом взялся за меч, Язон пошел взглянуть, что же случилось. «Фитиль погас раньше, чем надо», — глубокомысленно сообщил он вождю. «Нужен другой фитиль. Сейчас я все сделаю. Пусть никто не приближается к бомбе до моего возвращения». Прежде чем кто-либо успел возразить, он скрылся в камаче. «Хорошие фитили делаются из пороха и горят даже без доступа воздуха. Порох у него достаточно, но во что его завернуть? А что если...» Убедившись, что вход в камач плотно закрыт, Язон порылся в сумке и достал оттуда аптечку. Он принес ее, невзирая на риск, потому что не хотел свалиться без памяти в самый неподходящий момент. В камере анализатора под ампулами лежал небольшой листок бумаги с инструкцией. Вот что ему было нужно. Фитиль получился быстро. И, закончив работу, Язон натер бумагу маслом и сажей, чтобы она обходила на тряпку. «Должно сработать», — пробормотал он, выходя из шатра. Заминка продлилась дольше, чем он думал, и кочевники уже открыто смеялись, а Темучин стоял у входа с белым от ярости лицом. Стараясь не слушать язвительных замечаний в адрес глупого жонглера, Язон проковырял новое отверстие в пробке и вставил туда фитиль. Бумага ярко вспыхнула, разбрасывая искры. Кинув взгляд на пламя, Язон повернулся и побежал. На этот раз Результат был налицо. Бомба взорвалась с оглушительным грохотом, и глиняные осколки полетели во все стороны, пробивая стены Камачи. Изон не успел отбежать достаточно далеко, и взрывная волна прокинула его на землю. С трудом поднявшись, он ощупал себя и убедился, что не пострадал. Тимучин по-прежнему неподвижно стоял у входа в свой Камач, но выглядел удовлетворенным. Вокруг раздавались восторженные крики зрителей. — Можешь сделать большую бомбу, жонглер? — спросил вождь, и жажда разрушения сверкнула в его глазах. — Их можно делать любого размера. Скажи, для каких целей тебе нужны бомбы, и я смогу что-нибудь посоветовать. В этот момент внимание вождя отвлекло движение на противоположной стороне площади. Группа людей на моропах прокладывала себе дорогу через толпу, и зрители недовольно шумели. «Кто приближается без разрешения?» — повысил голос Тимучин и потянулся за мечом. Его охранники обнажили оружие и придвинулись ближе к вождю. Толпа, наконец, расступилась, и к вождю подъехал всадник. «Что за шум?» — спросил он властным голосом, в котором слышалась давняя привычка командовать. Голос показался Изон очень знакомым. «Керк!» Тимучин в гневе двинулся вперед, охрана за ним. Керк быстро спешился. К нему присоединились Рес и другие пиряне. Назревала схватка. «Подождите!» Изон бросился между ними. «Это мое племя! Они...» «Это пиряне! Они пришли присоединиться к армии Тимучина! Они...» Он подмигнул Керку. «Успокойтесь, склоните головы, иначе вас уничтожат!» Керк, как будто и не слыша его, остановился и, взявшись за меч, раздраженно посмотрел на Тимучина. Тот со своим отрядом надвигался, как лава, и Изону пришлось отступить в сторону, чтобы его не раздавили. Тимучин остановился только, когда носки сапог коснулись Керка. Вожди молча смотрели в глаза друг другу. Со стороны казалось, что у них много общего. Видно, Керк хорошо изучил отчеты Изона. — Я Керк, вождь пирян, — сказал он, чуть вытягивая меч из ножен. — Я Тимучин, вождь всех племен, ты должен склониться передо мной. Пиряне ни перед кем не склоняются. У Тимучина глухо булькнуло в горле, и он начал вытаскивать меч. Изон с трудом преодолел желание закрыть глаза и убежать. Сейчас начнется кровавое побоище. Но Керк знал, как поступить. Перехватив руку Тимучина, чтобы не дать тому обнажить оружие, он с достоинством обратился к нему. «Я пришел не для битвы, но я пришел к тебе как равный. Мы будем разговаривать». Они по-прежнему смотрели в глаза друг другу. Тимучин напрягся и покраснел. Вены на лбу вздулись, но вытянуть меч из ножен ему никак не удавалось. Хотя вождь варваров обладал недюжиной силой, Керк сдерживал его напор безо всяких видимых усилий. Молчаливая борьба продолжалась несколько секунд. И когда уже казалось, что у кого-нибудь не выдержат нервы, Керк улыбнулся. Чуть заметно. Уголками рта, так, чтобы это видели лишь стоящие рядом Тимучин и Изон. Одновременно пирянин с силой надавил на руку вождя, и меч Тимучина ушел в ножны. — Я пришел не для битвы, — повторил Керк ровным голосом. — Юнцы могут биться друг с другом. Мы вожди, мы будем разговаривать. Он разжал руку так внезапно, что Тимучин пошатнулся и замер на месте. Рассудок боролся в нем со свирепостью варвара. В молчании прошло еще несколько напряженных секунд, и вдруг Тимучин, разразившись хохотом, дружески хлопнул Керка по плечу. Такой удар мог свалить моропа, но пирянин лишь улыбнулся в ответ. — Ты должен мне понравиться! — крикнул вождь. — Если я раньше не убью тебя, пошли в мой Камач! — А ты оставайся здесь, — приказал он Изону, взглянув на него так, будто тот один был в ответе за все происходящее. Изон не особенно огорчился. Лучше ждать на холоде, чем присутствовать при стычке в шатре. В том, что стычка произойдет, он почти не сомневался, потому что был не очень высокого мнения о дипломатических способностях обоих вождей. Гневные голоса в Камаче звучали все громче, и Изон съежился в ожидании неизбежной развязки. На него опять навалилась усталость, и он опустился прямо на холодную землю, сидеть все же легче. В шатре наступила зловещая тишина. Изон заметил, что даже стражники обмениваются тревожными взглядами. Неожиданно с треском лопнули ремни входного клапана, и из Камача, сбив плечом опорный столб, вышел Керк. Мельком увидев в проеме искаженное злобой лицо Темучина, Изон вскочил и заторопился за Керком. — Что там произошло? — спросил он у Перянина. — Ничего особенного, — ответил тот. — Мы начали говорить, но никто не хотел уступать, пока что ничья. — Вы должны были ждать моего возвращения. — Почему вы пришли раньше? — спросил Изон, хотя знал ответ заранее. — А почему бы и нет? Пиряне не могут отсиживаться в горах и выполнять обязанности тюремщиков. Мы решили сами взглянуть, что здесь творится. По дороге у нас было много стычек с варварами, так что все чувствуют себя превосходно. — Нисколько в этом не сомневаюсь, — согласился Изон. Больше всего ему хотелось сейчас очутиться в своем Камаче и залезть под теплые шкуры.